Хан отвечал: «Я атаманов и всех черкас рад жаловать. И как они будут мне надобны, то я им тогда свое жалование пришлю, и они бы были готовы». Но вместо службы хану казаки взяли очагов, а в 1588 году в числе 1500 пришли морем в судах на крымские улусы в Туп-Тарахань между Козлевом и Перекопью, взяли 17 сел. Султан присылал к Ислам-Гирею с угрозою, что если все так будет, то он выгонит его из Крыма. Ислам умер в 1588 году. Преемник его, Козы-Гирей, в исполнение воли султана должен был мстить Литве за казацкие опустошения и потому дружелюбно сносился с Москвою. Царь отвечал ему таким же образом: «Прежде, как был на крымском юрте Ислам-Гирей, то мы послали рать свою большую на Дон и Волгу со многими воеводами, а идти было им с Мурат-Гиреем царевичем на Ислам-Гирея царя за его неправды. Да и на Днепр за пороги князю Кирику и князю Михайлу Ружинским, катаманам и черкасам послали мы голов Лихарева и Хрущева. Велели им идти со всеми черкасами на Крым. Но когда услыхали мы, что ты воцарился, то поход отложили и послали к тебе языка татарина, которого прислали к нам с Днепра головы Лихарев и Хрущев и князья Ружинские. В Москве считали нужным оказывать хану услуги, по крайней мере на бумаге, услуги в татарском вкусе. Козы-Гирей писал к царю, чтоб тот велел извести одного татарина, Аталык-Муслы, попавшегося в плен к русским, потому что он негодный человек. Царь отвечал, что просьба ханская исполнена, Аталык изведен. Впрочем, из 100 царских грамот, из небольшого количества поминков видно было, что в Москве не очень боялись хана. Царь писал хану только поклон, а не челобитие, а хан в грамотах Годунову обращался таким образом: «Брата нашего, многого крестьянства государя, большому визирю и доброму карачею, и в боярах начальнейшему, и в крестьянском законе в своей стране между своих сверстников честнейшему, другу нашему Борису множеством мног поклон». Не посылая в Крым богатых подарков, правитель не хотел кормить и дарить многочисленную толпу татар, которые обыкновенно приходили с гонцами, чтоб попользоваться государевым жалованием. Гонцу Мишурину, отправлявшемуся в Крым, было наказано: «Царю, царевичам и царевым ближним людям говорить накрепко, чтоб посылали государю гонцов своих немногих, больше 30 человек не посылали бы. А что посылают многих гонцов, от того государеву и цареву делу поруха». Вот теперь прислал Козы-Гирей царь гонца своего, а с ним пришло 80 человек, чего никогда не бывало. Вперед бы царь велел посылать гонцов немногих, а станут гонцы ходить многие, то им государева жалования и корму не будет. Мы видим, что царь в грамоте к хану упоминал о сношениях своих запорожцами, которые должны были вместе с московскими войсками идти на Крым при Ислам-Гирее. Какого рода отношения были у московского правительства к черкасам, видно из наказа, данного гонцу Петру Зиновьеву, отправлявшемуся в Крым: «Как пойдет Петр с Ливен, и весть будет, что пришли на Донец с Днепра и Запорожья черкасы, Матвей Федоров с товарищами стоят смирно, и государевым людям от них зацепки нет никакой, то Петру послать наперед себя станицу к запорожским черкасам и велеть про себя сказать, что есть с ним от государя к ним ко всем грамота и речь, и Матвей бы, Федоров и товарищи его с ним виделись, и черкасам своим всем по всему Донцу заказали бы, чтобы они над Петром и над крымскими гонцами и над провожатыми их ничего не сделали. А он, Петр, идет в Крым с крымскими гонцами легким делом наскоро, и поминков с ним ничего не послано. Да как с ним атаманы и молодцы запорожские съедутся, и Петру от государя поклон им исправить

11 января 1591 года приехал в жидовский город Киркор, где стоял посол Ахмед Ага, велел Бибикова позвать к себе и говорил ему царевым словом. «Посылал царь к тебе просить 50 шуб бельих да 5 шуб куньих, что не прислано мулам, да списков, наказов и росписей, а ты царева слова не послушал, и царь у тебя велел взять все твое именье». Приставы ограбили Бибикова и толмачей. Взяли у них все – шубы, шапки, платья, деньги, запасы, вино. Весною Орда собралась в поход, и 5 мая хан послал сказать Бибикову, что он идет не на государеву Украину, а на литовского короля. Но в июне в Москве узнали, что татары идут не на Литву, а на государеву Украину. Тогда 26 числа велено было воеводам изо всех полков, расположенных по обычаю на берегу Оки, и из городов Украины идти в Серпухов, в сход к боярину князю Федору Ивановичу Мстиславскому. Но когда узнали подробно, что идет сам хан с большим войском прямо к Москве, то велено было боярам и воеводам со всеми полками спешить к столице, чтобы предупредить хана. 1 июля к вечерне пришли полки к Москве и стали против Коломенского. 2 числа им велено было идти к обозу, устроенному против Данилова монастыря. В этот день приезжал к ним сам царь. Бояр, воевод, дворян и детей боярских жаловал, о здоровье спрашивал, по полкам смотрел. 3 июля приехал в Москву с берегу, оставленный там для вестей голова Колтовской, и объявил, что хан перешел Оку под Тишиловым. Ночевал в Лопасне и идет прямо к Москве. По этим вестям отправили на Пахру 250 человек детей боярских – Смольнян, Алексинцев, Тулян под начальством князя Бахтиярова Ростовского. Им велено было стать на реке и промышлять над передовыми крымскими людьми. Эти передовые люди сбили их с Пахры, ранили воеводу и много детей боярских побили и взяли в плен. Тогда велено было боярам и воеводам стать со всеми людьми в обозе. В большом полку был воеводою князь Федор Иванович Мстиславский, в правой руке князь Никита Романович Трубецкой, в передовом полку князь Тимофей Романович Трубецкой, в левой руке князь Василий Черкасский. У каждого из трех первых воевод были в товарищах по Годунову, у Мстиславского сам Борис. У Никиты Трубецкого Степан Васильевич Годунов, у Тимофея Трубецкого Иван Васильевич Годунов. Кроме того, у Мстиславского и Бориса Годунова в прибылых в Думе были Кравчий Александр Никитич Романов, Окольничий Андрей Клешнин, казначей Черемисинов, оружничий Богдан Яковлевич Бельский, думный дворянин Пивов. 4 июля утром воскресенья пришел к Москве хан, сам стал против Коломенского, а к обозу, где сидели русские воеводы, выслал царевичи. Против них воеводы выслали изо всех полков голов сотнями ротмистров с литовскими и немецкими людьми. Велели им травиться с крымцами, по тогдашнему выражению. Эта травля продолжалась до ночи, без решительного исхода. Татары не любили таких встреч. Травиться с русскими безо всякой пользы им не нравилось. Идти на обоз, где сосредоточены были московские силы с нарядом, еще менее. Между тем пленники объявили, что пришло к Москве новое войско, новгородское и из других областей, и воеводы хотят ударить на крымцев ночью. Козы-Гирей не стал дожидаться рассвета и побежал, бросив обоз. Утром 5 числа воеводы послали за ним скорые полки, но те не могли его нигде нагнать, потому что он бежал, не останавливаясь ни у одного города. Задние отряды его были нагнаны и разбиты под Тулою, остатки истреблены в степях. Главная царская рать двинулась также из обоза и шла до Серпухова. Сюда 10 июля приехал из Москвы князь Козловский и объявил Мстиславскому опалу за то, что в отписках государю он писал одно свое имя, не упоминая о конюшем боярине Борисе Федоровиче Годунове. Но в тот же день приехал стольник Иван Никитич Романов, правил боярам и воеводам от государя поклон, спрашивал всю рать о здоровье, подал князю Мстиславскому и Борису Годунову золотые португальские, другим боярам и воеводам по 2 золотых корабельных, иным по 1, другим золотые венгерские. Младшие воеводы остались на берегу, старшие возвратились в Москву. Здесь Годунов получил шубу в 1000 рублей с плеч государевых, цепь золотую также с государя, сосуд золотой, который называли «Мамай», потому что взят был в Мамаевом обозе после Куликовской битвы, 3 города в Вашской земле, звание слуги, которое, как должны были объяснять наши послы в Литве, было честнее боярского. Князь Мстиславский получил также шубу с царских плеч, кубок золотую чаркою и пригород Кашин с уездом. Другие воеводы и ратные люди получили шубы, сосуды, вотчины, поместья, деньги, комки, бархаты, атласы, меха, сукна. Несколько дней были пиры у государя в Грановитой палате. Благодарность Богу построили Донской монастырь. В конце июля возвратился в Крым с войны Колган. Стали спрашивать его, где хан. А он ничего не знает. Прибежал Колга скорым делом. Войско возвратилось только треть. Пришли пешком. Полону привели немного. 2 августа приехал сам хан в Бахчисарай ночью, в телеге раненый. После видели, что левая рука у него была подвязана. В конце августа позвали к хану московского посла Бибикова. Хан велел ему сесть и начал говорить. «Был я на Москве, и меня не почивали, гостям не рады». Посол отвечал. «Вольный человек царь, ты у государя нашего украл, ходил в его землю через свое слово, да и был ты в нашей земле, и у Москвы постоял немножко, а если б ты постоял побольше, то государь наш умел бы почивать». Хан не отвечал на это ничего, позвал Бибикова обедать и после обеда велел положить на него полотно золотное. Бибиков проведывал. Для чего хан ходил в государеву землю? Ему отвечали, что хану хотелось показать себя, потому что он, как сел на царство, на московской Украине не бывал, а у них это бесчестно. Умысел ханский был уже давно. Объяснили ему, почему хан побежал от Москвы. Пленники сказали, что новгородская и псковская сила пришла и хочет государь выслать на хана воевод своих. Казагирей спросил, кто главный воевода. Пленные отвечали, что Борис Федорович Годунов. Тогда князья и мурзы стали говорить. «Если Бориса пошлют, то с Борисом будет много людей». Хан и побежал. Один из князей крымских говорил Бибикову. «Зачем государь ваш много городов ставит на Украинах, на Тереке, на Волге, около Крыма?» Бибиков отвечал. В земле государевой людей умножилось, взяла теснота, государь сильный, для того и города ставит. Князь сказал на это. Ваш государь также хочет сделать, как над Казанью. Сначала город близко поставил, а потом и Казань взял. Но Крым не Казань, у Крыма много рук и глаз. Государю вашему надобно будет идти мимо городов, в середку. Хан первый начал сношение с царем. И через 2 месяца по возвращении с похода прислал гонцов своих в Москву. На вопрос от бояр, зачем они приехали, гонцы отвечали. «Царю государева вашего ни Казани, ни Астрахани не просит. Только поминки бы ваш государь прислал по царевой грамоте».